Миры хаоса. Ашкантар. Великая черная пустыня. Сахарель вновь развернул свиток, просматривая самое начало, и занудно произнес: «Еще раз мы передаем королю четкие письменные инструкции. За 2 часа до сражения, так?» Тир и Лохар переглянулись. Принц хаоса пожал плечами и произнес: «У Сахарали было всего одно поражение в самом начале карьеры, но в дальнейшем, как полководцу, главе клана Хидуши равных не было. И нет. Самого бесит, да. Но ни у тебя, ни у меня нет опыта ведения масштабных военных действий. У него есть». «Разговоры прекратить?» — рыкнул крылатый демон. Затем еще раз просмотрел список и задумчиво произнес: «Нет, думаю, за 1:47 до начала боя будет вернее». Магистры вновь переглянулись, но вдруг Лохар, растянувшийся до этого на песке, резко сел, тряхнул волосами, стряхивая песок, и глухо произнес: «Отходи». Тьер мгновенно подключился к связи и услышал четкую речь сумеречной дриады. «Я выпила мага, находящегося в связке с порождением тьмы. Если сейчас ничего не предпринять...» «Отходи!» — прорычал Лохар. «Ты сумеречная, первая, оно нападет на тебя!» И получил неожиданный ответ. «Здесь беззащитный город, магистр, и если не на меня, значит, на жителей». Айшарин разорвала связь. Лохар прошипел бездна, затем повернулся к Сахарелю и хрипло спросил: «Зачем тьма отправила с ублюдками свое порождение?» Крылатый на миг задумался, затем произнес: «Если она сумела зачать от дроу, значит, ослабела неимоверно. И сейчас ей нужна еда». «Какая?» — удивленно спросил Тьер. «Демоны», — просто ответил глава клана Хидуши. «Это ее излюбленная пища». Синее и ярко-алое пламя вспыхнули одновременно, оставляя Сахарели в одиночестве завершать разработку плана предстоящей войны.